На ристалище я пришел в сопровождении всей нашей команды, плюс четверка Мари. Болеть за нас пришли егеря местного имперского гарнизона, ибо так как мы носили на этой практике егерскую униформу, они нас считали своими. С баронетом пришли представители рода в лице двух офицеров дружины и кучка из местной золотой молодежи. Герцог не обижал своего родственника финансово, и при баронете сформировалось окружение из халявщиков-прихлебателей. Изначально я не хотел его убивать, но просканировав противника, я увидел на его одежде черный амулет, запрещенный разовый артефакт, известный как убийца магов, на который не действовали никакие блокировки. И я сразу отказался от применения гуманистических мировоззрений. Черному амулету требовалось полминуты, чтобы войти в боевой режим, но я уложился в несколько секунд. Замедлив время и добавив стандартный егерский палаш чуток от магии от меча, я в первом же выпаде вспорол кармашек с амулетом, после чего он упал на землю, а потом просто смахнул с носу голову. Рефери объявил о моей победе, а что меня отдельно удивило, так это то, что капитан герцогской дружины заявился вечером ко мне в особняк и поблагодарил за то, что я избавил его от проблемного подчиненного. Мы уже готовились отчаливать с Галконды, как пришло сообщение от одной из групп сталкеров, которые, получив от меня наводки на жирные точки с камнями, ринулись рейды. Я навострился изготовлять браслеты магической связи и снабжал ими всех своих офицеров и старших администраторов. В пещере, где по моей информации находились гнезда горных рубинов, помимо оных рубинов обнаружилась магически запечатанная дверь. Одна из сталкерш имела определенные магические способности и увидела эту дверь, так что пришлось задержаться. Глава 26. Тайная пещера. Это сразу вызвало дежавю из прошлой жизни. Однажды, во время одной маленькой революции, нам пришлось в прямом смысле уйти под землю, и там мы попали в какое-то место, отдававшее мистикой. В процессе некой революции, плавно перетекшей в гражданскую войну, нашей группе пришлось через дворцовые подвалы уйти в старинные катакомбы. Темная прохлада подземелья, как образно выразился Аким, жадно проглотила горстку храбрецов. В большом предбаннике самого нижнего дворцового уровня со стенами, вырезанными в белом известняке, был назначен сбор группы. Все были навьючены, как лошади, так как барон приказал помимо взрывчатки взять побольше патронов, но пришедший последним Тарасюк амуниционно переплюнул всех. Помимо полной выкладки, на нем висел ранцевый огнемет, а в руке он держал чемодан. Общественность разделилась на две части. Одна половина прикидывала на то, что старшина выменил огнемет, а другая гадала, а что у него в чемодане. Основная версия следствия осталась за Арканий, который вывел объединенный алгоритм. Когда он заявил, что в чемодане колбаса, все замолкли и стали ждать продолжения. И он продолжил, мол, вы слышали, что две недели назад пропал арабский скакун из конюшни имама, так его изъял Тарасюк, пустил на колбасу, половину колбасы махнул на огнемет, а другая у него в чемодане. Когда Тарасюк, не обладающий утонченным чувством юмора, обиженно заявил, что две недели назад находился, между прочим, с частью здесь присутствовавших на тендере, болтавшимся в Одинском заливе, все стали кричать, что они на такие дешевые отмазки не ловятся, и старшина попал на 5 кило колбасы, но тут раздался грозный рык барона, и все сразу заткнулись, а старшина рыбкой заскользил на мановение командирского пальца. Старшина что-то долго говорил на ухо командиру, в процессе чего выражение лицо барона менялось в гамме от расстрела Тарасюка на месте, минуя наряд вне очереди, и переходя на представление старшины к ордену Богдана Хмельницкого. Тарасюк торжественно открыл чемодан, который был наполнен не конской колбасой, а черными коробочками. Это был набор новейших американских радиогарнитур, применявшихся только в ЦРУ и охране президента США. Теперь у нас была связь между собой, что в подобных операциях трудно было переоценить. Наш щирый чумак, как всегда, превзошел самого себя. Барон велел всем, кроме Тарасюка, попрыгать, и назначил порядок движения: авангард, таракан и Аким, за ними барон, Арканя, Генка и Сандра, замыкающими Леня переводчик с помощником и Тарасюк, и добавил, старшина, команда «Ложись» является для тебя командой к ведению огня по готовности, а если в твой бачок с огнесмесью попадет пусть даже и шальная пуля, убью. Линию переводчика с помощником нам практически навязали, и кто они такие было понятно, но местные диалекты, в которых путался даже таракан, они знали, а приказы, как известно, не обсуждаются. Когда Тарасюк достал гарнитуры, непонятным путем попавшие к нему из багажа непонятных советников штаба оранжевых, переводчик сделал охотничью стойку, но поймав на себе недобрые взгляды барона и таракана, шмыгнул носом и обиженно заявил, что он не сволочь и все понимает. Группа уже несколько часов шла по бесконечным тоннелям, которые то пугающе сужались, то раздавались вверх и вширь. Особых приключений пока не было, и из живых существ нам встречались только огромные наглые крысы, которые абсолютно нас не боялись, даже тогда, когда безутешный Арканя замахивался на них прикладом пулемета. Барон объяснил, каким изощренным извращением подвергнется тот, кто выстрелит без команды, и Арканя терпел, и продолжал предаваться горю, у него отобрали, так полюбившийся ему дышака, и он теперь был вынужден пробавляться заурядным дегтярем. Судя по карте, метров через 100 должен был быть большой зал, из которого расходилось несколько ходов, в том числе и нужный нам. Барон назначил там привал, но отдохнуть не пришлось. Нарастающий шум показал, что место бивака уже занято. Двое часовых так нанюхались какой-то дряни, что даже таракан не смог их разговорить, так что пришлось применить визуальную разведку, и оно этого стоило. Наш тоннель выходил в зал почти под потолком, и вид открывался оттуда более чем живописный. Любимый лозунг мародеров и генералов «Кому война, а кому мать родна» действовал тут по полной программе. Бандиты, дервиши, дезертиры, маргиналы всех мастей, вся эта накипь гражданской войны пребывала в деловитом кипении. Где-то шел торг, где-то дрались, где-то разбирали тюки с награбленным, где-то предавались наркотической нирване, но в центре зала царил относительный порядок, который охраняло несколько головорезов с новенькими али. Сам зал был ярко освещен разномастными электрическими светильниками, к которым тянулась паутина проводов от большого щитка, охраняемого станкачем Виктерса. В центре внимания был экзотический субъект с холеной бородой, который занимался очень важным делом. Перед ним охранники построили полдюжины женщин, одна из которых была явной европейкой, и атаман, судя по всему, выбирал себе пассию на вечер. Деваться было некуда, мы должны были тут пройти, а время поджимало. Барон шепнул в гарнитуру: «Всем к бою, приготовить ноктовизоры, Арканя и таракан вырубают электричество, потом начинает Тарасюк. Давайте, ребята». Арканя срезал короткой очередью пулеметчиков, а таракан метнул в сторону электрощита две гранаты. Взрывы и моментально наступившая темнота и тишина были прерваны многоголосым гвалтом, и тут бешеной гадюкой зашипел огнемет старшины, и вопли ужаса волной понеслись по залу. Паника была упорядоченной, так как публика была тертая и привычная к облавам, так что основная масса бросилась к знакомым выходам, только атаман и его охрана предприняли обратные действия. У них зажглось нечто вроде аварийного освещения из факелов, при котором атаман стал рубить своих неудавшихся пассий устрашающего вида саблей, а охрана попыталась открыть огонь на поражение, но неудачно. Заколотили любимые пушки барона, две беретты 93Р, ударили родные калаши в купе с арканиным дегтярем, и поле боя осталось за нами. Заложенный камнем ход в нужное нам ответвление был обнаружен на удивление быстро, и саперы Тарасюк и Аким приступили к своему таинству. И тут, за 5 минут до взрыва, из темноты вышел таракан, тащивший за руку давешнюю европейку из гарема атамана. Она безумолку восславляла французских героев, в рядах которых, видимо, оказались все мы. Не успел барон показать кулак таракану, как к парочке кинулся помощник Лени-переводчика. Причитая на чистейшем нью-йоркском сленге, он кричал, что безмерно рад видеть землячку, которую, как и его, спасли эти благородные французы. В общем, Леня решил для нас эту проблему. Девицу, оказавшуюся известной американской журналисткой, в качестве спасителя провожатого увел наверх Ленин помощник, представившийся ее коллегой. И хорошо, а то жалко бы было девчонку. Один за другим рвануло 3 заряда. Один запечатал ход, из которого мы вышли, другой открыл нам дальнейший путь, а третий закрыл за нами калитку. А еще через несколько часов стало ясно, что в схему подземелья вкралась ошибка. Мы вышли на необозначенный на плане перекресток, откуда ходы расходились не только в горизонтальные стороны, но и вверх и вниз, а чтобы нам не было скучно, у стены мирно сидел скелет со старинным, густо инкрустированным серебром и камушками ружьем, и целым арсеналом холодного оружия. Тарасюк сразу же прибрал к рукам устрашающего вида кинжал и шлем в виде куфи. Как говорила одна юная леди, чем дальше, тем страньше и страшнее. Разделяться было нефункционально, и поэтому барон, выбрав ход, ведший в нужном нам направлении, дал отмашку вперед. Ход вел вниз и был достаточно широким и высоким на всем протяжении. Аким и Леня, с бесшумками наготове, ушли в передовой дозор, они же и обнаружили очередной сюрприз. Тарасюк метался по коридорам, повизгивая и поскуливая от восторга. Бесхозный склад, набитый снарядами, шанцевым инструментом и амуницией, представлялся ему, видимо, одним из районов Эдемских садов. Барон мимоходом пожалел его, сказав одну из своих коронных фраз: «Успокойся, старшина, все это изобилие для тебя, как чемодан без ручки. Унести тяжело, а бросить жалко». Обнаруженный нами подземный склад был весьма своеобразным местом. Часть его залов была чем-то вроде древнего храма, посвященного неизвестно кому. На фресках и барельефах были изображены абсолютно непонятные монстры и, что характерно, ни одного человека. Двери и перегородки, сделанные, судя по всему, в начале хаховика, выделялись весьма чужеродными вкраплениями. Везде, где можно, были развешаны керосиновые фонари, и часть из них оказалась в рабочем состоянии. Большая часть склада была завалена боеприпасами. Там были снаряды к английским 5-дюймовым пушкам и 7,71 мм винтовочные патроны, но нужного в хозяйстве тоже хватало. Не успел барон удивиться, что никто до сих пор не наложил лапу на это изобилие, как прибежал запыхавшийся Аким и сказал: «Там Арканя себе новые игрушки нашел и еще кое-что, но ты, командир, лучше сам глянь, а то там вообще хрень какая-то получается». И там, действительно, была хрень. В коридоре, в мерцающем свете керосиновых фонарей, стояли два станковых пулемета Виккерса, направленные на в лохмотья расстрелянную деревянную дверь. Из лентоприемников уныло свисали пустые ленты, а пол был усыпан сотнями стреляных пулеметных гильз. Арканя, как наседка над цыплятами, кружил вокруг пулеметов, а Тарасюк, Леня и Таракан выжидающе стояли у двери с автоматами наготове. Барон щелкнул предохранителем береты. У него, как у курда, патрон был всегда в стволе, и ударом ноги вынес дверь. За дверью была анфилада из трех комнат. В первых двух, кроме канцелярской мебели и каких-то ящиков, ничего не было, но зато в третьей вокруг огромного сундука пребывало в различных позах около дюжины мумий в британской униформе времен Первой мировой войны. Барон, внимательно оглядев зловещий интерьер, скомандовал: «Все назад!» А в коридоре он сказал Тарасюку, чтобы даже близко сюда не подходил, и добавил для окружающих: «Вы обратили внимание, ребята, что на всех предметах в той комнате присутствует пыль, а сундук как новенький. Не хочу разбираться, что там, да и не могу. У нас другое задание. Вот такие подземные приключения. А задание мы выполнили, но это совсем другая история». Глава 27. У входа в пещеру шел бой, наши сталкеры отбивались от чужих, чему я вельми обрадовался, ибо на молнии стояли модернизированные косилки, и я давно хотел их опробировать в реальном бою, и мои карамультуки сработали на славу, не пришлось даже применять аркбаллисты. Мы быстро превратили всех врагов в ежиков, и выйдя из скрыта, молния приземлилась на небольшом плато перед пещерой, и когда я сошел по трапу, меня встречала вся сталкерская команда. Первым делом он поблагодарили за спасение, ибо шакалы, так называлась банда, напавшая на них, живых свидетелей после себя, как правило, не оставляли. Шакалы выслеживали успешных сталкеров и грабили их. У моих изыскателей улов был очень хорошим: 5 гнезд горных изумрудов и гнездо рубинов. Как мне объяснил Гагдарант, эти гнезда возникли в местах попадания боевых молний старых магов, и как раз на Галконде был последний бой древней магической войны, когда пало большинство великих магов. Я сразу заинтересовался боевыми молниями, но выяснилось, что это не заклинание, а оружие, уничтоженное вместе с применением массового заклятия, из-за которого на Мидгарде до сих пор нет пороха и, соответственно, порохового оружия, хотя некоторые мысли на эту тему у меня витали, ведь попаданец я, блин, или просто пописать вышел. Когда мы с Фей зашли в пещеру, то я сразу увидел каменную дверь, покрытую непонятными барельефами, и внезапно услышал у себя в голове голос, который поприветствовал великого магистра, и сразу же на двери вспыхнул зеленый светящийся контур ладони. Я рявкнул: «Все вон!» Причем так, что на выходе началась свалка, Фей, естественно, осталась. Моя чуйка скромно молчала, и я храбро возложил десницу на знак, и дверь распахнулась. Я ожидал увидеть все что угодно, но вот вряд ли это анфиладу шикарных залов, где на вычурных подставках и постаментов стояли огромные яйца ля Фаберже. Тут я заметил, что Фей сильно побледнела, и, на заметив мой удивленный взгляд, она огорошила меня следующей информацией: мы находились в Акрополе. Точно такой же акрополь есть у нее на планете, и там в таких же капсулах похоронены величайшие маги. Что интересно, магический фон в залах был достаточно слабым, а в самом дальнем зале мы обнаружили пульт управления в стиле техно, перед которым в кресле восседал скелет в красной мантии, и вот от него магией фонило вельми сильно. И тут у меня в голове снова раздался давишний голос, который огласил просьбу к великому магистру закончить блокировку некрополя. Я не стал выяснять, почему меня считают тут великим магистром, и тем более не стал опровергать данный постулат. Согласно подсказке голоса, я взял с пульта массивный амулет с золотой кнопкой на рубиновой панели. Там было еще несколько амулетов разного вида, формы и размера. Мы с Фией вышли на улицу. Я ввел в оцепенение всех окружающих и нажал кнопку на пульте. Горы буквально вздрогнули. Я почувствовал вспышку магической энергии, и вместо входа в пещеру мы увидели поверхность скалы, а пульт в моих руках рассыпался в прах. Вот так закончилась очередная практика. Я оставил подробные ЦУ комендантам своих владений, и сталкером Ю снабдил всех браслетами магосвязи и молния, и бездна отбыли в империю. Был такой анекдот. Встречает дворовая дворняга лощеного пса в дорогом ошейнике, который гордо говорит: «Я Ирдельтерьер», на что дворняга отвечает: «А я просто так, пописать вышла». Глава 28. А в Академии начался краткий курс космогонии, ибо по ряду причин он не мог быть длинным. Космогония тут была своеобразной, ибо местная наука считала, что мир Мидгард находится внутри внешней каменной сферы, коей точки зрения соответствовала буквально чудовищная постоянная тропосферная облачность на высоте ровно 10 километров, впрочем, почему-то свободно пропускающая ультрафиолет и свет местного солнца. Над жаркими полюсами существовали постоянные 100-километровые пробои в облаках, через которые было видно меняющееся звездное небо, но местное солнце там почему-то никогда не появлялось, из-за чего там постоянно крутились корабли с учеными-звездочетами, и пираты, также прозванные звездочетами. Данные пираты грабили научные экспедиции и продавали их оборудование коллегам астрономов. Был один старинный телескоп, который выкупали у пиратов 5 раз, но когда 6-м покупателем стал имперский корабль, то по приказу начальника Багряной палаты князя Бексика на телескоп поставили секретную магическую метку, и когда имперских научников ограбили, то эскадрилья имперских ВВС взяла на абордаж пиратский корабль, а пиратскую гавань сожгла, причем весь пиратский экипаж был повешен на берегу, после чего имперские научники могли проплыть до жаркого полюса и назад в империю на корабле, набитом золотом и девственницами, и их никто при этом и пальцем не смел тронуть. На Мидгарде было 2 вполне официальных научных школы, одна из которых считала, что небесная сфера крутится вокруг планеты, а другая, что вращается сама планета. Эти школы непримиримо враждовали и были во всех странах в приблизительном балансе. Мечта всех астрономов была о дирижабле, на котором они могли бы подняться к разрывам в облаках, но она была невыполнима по целому ряду причин. Дирижабли были только у империи, любые проявления воздухоплавания в других странах строго купировались имперскими ВКС. У дирижаблей был потолок, ограничиваемый 500 метрами от кромки облаков. Ну а дворянские дирижабли были ограничены законодательно, и на всех них стояли амулеты слежения Багряной палаты, которые я с помощью Гагдаранда научился обходить. Созвездия, определенные через разрывы, не были похожими ни на что из земной астрономии. Более того, некоторые звезды были разноцветными. Очень интересным был курс политической географии, который дал мне много нужной информации для окончательного понимания этого мира. А еще нам объявили, что следующая практика будет в войсках. В кабинете директора опять сидели 2 старых соратников и потягивали килимас. «Ну и что ты предлагаешь?» – спросил герцог. «Сейчас обострилась ситуация в вольном городе Марена. На него разъявил пасть Республиканский союз, и одновременно на него облизывается двуединое королевство Курдл и Асмиол. Мы, естественно, помогаем монархистам, но ограничено, ибо верфи Марены желательно уничтожить. Уж слишком мощные корабли они собираются закладывать на новых стапелях, так что пускай этот город зажравшихся купчишек пару-тройку раз перейдет из рук в руки, а потом мы поможем заключить всем мир и поможем горожанам восстановиться, наложив на их порт руку. Там на стороне королевских войск воюет имперский волонтерский полк, так вот туда мы и пошлем на практику нашего магистра. Пусть он в боевых условиях сыграет в полную силу. Но тут есть еще одна маленькая непонятка. Моя бакалавресса заявила, что после этого выпуска она уходит в отставку. И боюсь, это как-то связано с нашим магистром. Я тоже заметил ее излишнее сближение с объектом и на балу в ратуше подослал ни одного из великосветских мача. Так эта скромная преподавательница сломала ему руку. Глава 29. А мы снова ехали на войну. На Мангазее разборки между монархистами и республиканцами приняли новое направление. Сейчас обострилась ситуация в вольном городе Марена, главной верфи материка. В вольном городе традиционно было три полюса силы и соответственно власти. Ратуша, власть административная, торговый совет, купцы и промышленный совет, верфи и мануфактуры. Причем учитывая, что это был портовый город, моряки присутствовали в каждом из советов. При ратуше была полицейская эскадра, при купцах торговая флотилия, а при верфях мощная эскадра береговой охраны, бывшая порт-круче, иного республиканского или королевского флота. Два свежеобразованных государственных образования одновременно возжелали ввести под свою руку Марену, и у них было мощное лобби в городской верхушке. Ратуша тянулась к республиканцам, купцы к монархии, ибо им пообещали дворянские титулы, а вот верфь была сторонницей старого обычая, по которому город приглашал для защиты князя с дружиной. Правда, этого уже лет 200 не делали, но прецедент, как говорится, есть. Войска Республиканского союза и двуединого королевства Курдлы и Осмиол сцепились между собой в окрестностях вольного города, и в ряде кварталов уже началась ползучая экспансия в виде госпиталей и интендантских факторий. В этой войнушке имперский волонтерский корпус поддерживал монархистов, но в самую плепорцию, то есть не давая им проиграть, но и в победной ситуации не поддерживал, ну типа, как демиурги из миссионеров Лукиных. И именно в корпус нас отправили для практики по магической защите, то есть мы с одной стороны вроде бы не участвуя в боевых действиях, должны были осуществлять защиту имперских волонтеров, причем уровень защиты определялся весьма размыто. Я естественно пошел на молнии, но Бездну и Кирова взял в эскорт, под скрытым разумеется. Киров в камуфляже из Red Alert очень удачно походил на дирижабль-призрак из легенды, и я в дальнейшем собирался использовать это при удобном случае. Дирижабли производились только в империи, но иногда появлялись единицы из заброшенных хранилищ, и имперские ВВС вели на них жесткую охоту. Надо сказать, что фей поделилась со мной рядом магем из арсенала боевых суккуб и добавив их к своим, резко улучшил ряд магических качеств, и мои скрытые мимикрия были теперь воистину непробиваемы для местных магов. Жалко было, что магеммы мороков из персональных умений суккуб были мне не подвластны, но не будем жадничать. Наша группа расположилась в тыловом лагере корпуса, а мы с феей четверкой Марии поехали посмотреть город, и обстановка там мне не понравилась. Народу на широких улицах было немного, многие магазины были закрыты по ночному ордеру, с опущенными железными шторами, и то тут, то там попадались королевские и республиканские солдаты и офицеры из персонала госпиталей и факторий. Один раз республиканский караул, торчащий у госпиталя, скорее похожего на форт, даже попытался остановить наш паровик, на котором мы увозили молодую пару местных жителей, к которым докопалась троица пьяных республиканских солдат, требовавших у девушки познакомиться с героями войны, а ее парню идти лесом, которых мои девчонки быстренько привели в лежачие положены мордами на брусчатку. Молодая пара оказалась братом и сестрой, причем детьми суперинтенданта верфи и мастера Канта, которые сбежали на прогулку из своего кондоминиума вопреки запрету родителей. Когда мы подъехали к верфям, то обнаружили у главных ворот формирующийся отряд страж во главе с боевитым дядечкой, который оказался родным дядей этой парочки юных авантюристов. Короче, нас с почетом пригласили в гости, как спасители юной поросли одного из главных семейств, тем более, что сегодня у ихнего дядюшки был день рождения. Территория верфи была окружена с суши натуральной крепостной стеной с башнями и башенками, а с моря дамбой с фортами. Военные силы, берегущие покой тысяч мастеров и их семей, состояли из береговой охраны на море и морской стражи на суше. И там был большой сегмент отставников из империи, которые после 5 лет беспорочной службы становились гражданами. Учитывая огромный оборот судостроительства и того, что львиная часть мануфактур традиционно находилась на территории верфи, денег на оборону у этой самой верфи хватало. Глава 30. Мастер Кант расположил нас в своем особняке и предоставил один из своих паровиков вкупе с секретарем, на котором мы начали экскурсию по верфям. Тут все было вельми солидно: старинные здания, широкие чистые улицы, богатые магазины и приятные кабачки, люди зажиточного вида, мастерские и мануфактуры, больше похожие на заводы, большой порт, забитый судами, серьезные патрули в нужных местах. А еще нам показали гордость верфи, центральный парк, место, где сохранился реликтовый лес времен магических войн. Мурз жил тут всегда, как и его родители, и родители его родителей. Дикие коты-мурсы были одной из древнейших разновидностей живых на этой планете. И как у всех его выживших соплеменников, в его душе жила мечта о хозяине. Предки мурсов были домашними животными у древних магов, и это сохранилось у них в памяти поколений. И еще эти коты обладали своей небольшой магией, они могли отводить глаза. Мурс сидел на своем любимом месте, в кроне большого дерева, и наблюдал за людьми, прогуливающимися по аллее, и вдруг его как окатило жаром. В небольшой компании, идущей в его сторону, он почувствовал присутствие хозяина. Мы прогуливались по парку, когда из леса вышел здоровенный котяра, подошел к нам и потерся мне об ноги, так я завел фамильяра. Мурсы были древними дикими котами, специально выведенными, как слуги магов. Со временем они выродились, но этот экземпляр сохранил необходимую генетическую линию, и после инициализации я получил преданного соратника и друга. Как фамильяр он получил гораздо больше качеств, чем даже древний мурс. Естественно, мы с ним решили, что мурс будет для всех, кроме меня и фей невидим. Прием у мастера Канта был по-купечески солиден, столы ломились от деликатесов и шикарной посуды. Я добавил своих суперапельсинов из камбуза молнии. Молния была пришвартована в лагере имперского корпуса, по местным законам на Мангазе дирижабли могли применяться только, как транспорт, ну а невидимый Киров был моим личным засадным полком Бобрака. В центре зала был накрыт банкетный стол, а по периметру фуршет, причем блюда все время пополнялись. Хозяин праздника познакомил меня с членами совета верфи, в него входило 4 мастера, и они были очень недовольны поведением своих коллег из иных городских властей. В первую очередь это касалось присутствия в городе иностранных военнослужащих. И республиканцы, и монархисты под видом персонала госпиталей и факторий потихоньку наращивали свое присутствие. А тут назревала битва между монархистами и республиканцами, и победитель получал тут все преимущества, и паритеты власти в городе могли быть нарушены. Республиканцы имели явное преимущество в силах. У монархистов, конечно, было больше кавалерии, но республиканские пикинеры и арбалетчики мало что нивелировали это превосходство, но и имели преимущество в силах, и тут я решил немного помочь союзникам. Когда началась битва, невидимый Киров завис над полем боя и, подождав, пока троны как следует не сцепились и республиканцы не разгромили королевскую конницу, и каждый залп баллист и арбалетов монархистов стал подкрепляться бортовыми залпами моего дирижабля, а после того, как залпом Кирова был уничтожен республиканский штаб, битва закончилась поражением одной стороны и первой победой другой. Имперский корпус был практически в резерве, и от него участвовали в бою только артиллеристы и арбалетчики, а от случайных потерь корпус прикрыли мои друзья-практиканты. А на банкете, по поводу победы, случился форс-мажор, замешанный на когнитивном диссонансе меня, как говорится, без меня женили. Князь Дмитрий Михайлович Бобрак, литовский князь, воевода на русской службе, шурин Дмитрия Донского, командовал засадным полком при Куликовской битве. Глава 31. На верфи широко праздновали победу, но в самом городе чувствовалась тревога. Улицы, ведущие к госпиталям, были забиты обозами с ранеными, окрестности госпиталей патрулировали, как охранники, так и хозяева районов, и уже происходили мелкие стычки. Но на территории верфи были тишь, гладь и порядок. У всех ворот стояли усиленные караулы. Порт был буквально инфильтрован патрулями, и жителям кондоминиума не советовали посещать большой город. Традиционно, верфь была городом в городе, и даже порт у нее был свой, отдельный от городского. В здании совета несли охрану абордажники из горцев нескольких горных племен. По традиции отправляли младших сыновей на верфь, зарабатывать на Колым, но многие женились на горожанках и оставались жить тут, против чего племя, как правило, не возражало. Меня сопровождала фея четверка Мари. Все девушки были в вечерних нарядах с элементами милитари, то есть в шикарных женских вариантах парадных мундиров моей дружины, а вот фея была в роскошном платье и с двумя своими любимыми с украшениями, диадемой и медальоном с изображением волка. Капитан стражи света, фактурный горец в вычурном мундире, впился глазами в диадему, потом в лицо феи, после чего рухнул на колени и произнес пламенную речь на каком-то арго, из которого я понимал с 5-го на 10-е. Но я понял, что он называл фей княгиней и нес какую-то лабуду про суженого жениха, причем явно имея в виду себя. Но тут подскочил глава совета и отогнал от нас непонятного офицера. Тут как раз начались танцы, и Донна Фейт поведала мне занятную историю. Когда, много-много лет назад, она была княгиней горного племени, продолжая карьеру и уходя в более цивилизованные места, она организовала себе исчезновение в утреннем тумане, древний обряд горцев, прописанный в легендах, но исчезая, она захватила с собой княжеские украшения в виде диадемы и медальона с изображением тотема племени, в данном случае горного волка. В легендах говорилось, что ушедшая в утренний туман княгиня, рано или поздно вернется в виде реинкарнации, и лучший воин племени на ней женится и станет князем. Абордажники оказались родом из ее старого племени, и их капитан по легенде и по их законам имеет все права женихаться, и есть только два выхода из данной ситуации: либо перебить всех бывших соплеменников, либо объявить женихом княгини, вашего покорного слугу. Ну прям как в песне: я на горке стою, слезки катятся, мне жениться велят, мне не хочется, без меня меня женили, я на мельнице был, приманили домой, да и подчуют женой, хозяйкой молодой, но деваться было некуда, резню устраивать не хотелось, а фей в качестве официальной супруги далеко не самый худший вариант, тем более, что по имперским законам, мне, как столбовому дворянину, пора было жениться, ибо империи требовался магический генофонд. Ну а дальше события понеслись вскачь. После танцев горец заявился с предложением руки, сердца и всего остального. Фей объявила ему, что у нее уже есть жених, и предъявила меня. Горец, вместо сцены ревности, преклонил предо мною колено и назвал князем. А потом мне сообщили, что по горским традициям, свадебный обряд надо проводить буквально завтра, ну а праздновать потом целый месяц. Обряд прошел у скалы в том самом реликтовом парке, мы с невестой порезали себе руки ритуальным кинжалом и прижали ранки к друг другу, и тут раздались раскаты грома, и в воздухе запахло озоном, и все горцы упали ниц, а капитан воскликнул, что наконец явился светлый князь. Этот перформанс устроила фей, дабы навсегда нейтрализовать горцев, а после таинства, ко мне подошел совет верфи в полном составе. Глава 32. В промышленный совет высоких мастеров верфи, таково было официальное название, входило три мастера: мастер кораблей, мастер стали и мастер моря, и же с ними суперинтендант верфи мастер Кант, который был официально кем-то вроде нанятого топ-менеджера, а в реале серым кардиналом верфи, который все тут контролировал. Кстати, свою племянницу и зятя он позднее ненавязчиво делегировал ко мне на службу. Мастера пригласили князя и княгиню в малую гостиную и начали беседу с краткого исторического экскурса. Согласно древним скрижалями, верфь была как бы анклавом, добровольно вошедшим в состав вольного города Марена, и промышленный совет верфи имел право в экстремальных условиях принимать общие решения для обороны города. Сейчас, когда ратуша и торговый совет запустили в город иностранные войска, ситуация была именно экстремальной, и тут могла иметь место старинная привилегия верфи, право приглашения князя, для руководства обороной города, и этим князем предложили быть мне. Я сказал, что соглашусь, но не князем-воеводой, а только князем-правителем, иначе я не могу гарантировать успеха. В старинной традиции вольного города Марена был задокументирован некий нюанс: князя-правителя мог призвать только большой совет, а князя-воеводу один из малых советов, и промышленный совет верфи пригласил князя и маркиза Альбера Гага городским князем-воеводой с полномочиями от промышленного совета. В мои задачи, помимо отражения любой агрессии против вольного города Марены, входила защита верфи, ее граждан и ее собственности, и тут была лазейка, ибо объекты собственности верфи были и в других районах города. Для этого нужна была военная сила. Помимо стражей и моряков, появилась ала горцев, которая шла сменять служивших тут ныне земляков, которую я как князь объединил с предыдущим подразделением. А после мастеров мне нанесли визит командира имперского волонтерского корпуса, генерал, граф Сорт и прокуратор Багряной палаты Бинг. То есть официально они оба были в отпуске, но имели пайцзы от императора и начальника Багряной палаты князя Бексика. Корпус временно распускался на ротацию, но мне разрешалось нанять оттуда добровольцев в княжескую дружину, и я по-быстрому начну две манипулы арбалетчиков и большой наряд аркбаллист, две дюжины метателей. Так что силы у меня теперь были, а легитимность выбора князя-правителя обещала обеспечить княгиня Фейт. Изменив мороком внешность, она пришла на бал в ратуше под видом купеческой дочки и довела своими чарами до исступления членов совета, раздав им куртуазные авансы. Прямо на балу состоялось две дуэли, после которых два мастера погибли, а два были тяжело ранены. После посещения лекаря оба раненых перестарались, а лекарь после этого пропал, и это тоже была работа Фейт. И моментально началась свара за освободившиеся в совете места, в результате чего перевес в голосах появился у креатур верфи. Меня торжественно провозгласили князем-правителем, и я уже под официальным соусом вывесил над верфью свою молнию. Моя дружина стала патрулировать объекты верфи в городе и локализовать патрули республиканцев и монархистов, а имперский волонтерский корпус передислоцировался к городу для ожидания эвакуации морем, но в город имперцы не входили. Ну а Фей приступила к очередной запланированной провокации. Глава 33. Фей могла создавать материальные мороки, и этим качеством она воспользовалась для задуманной нами провокации. В разных районах города, там, где пересекались патрули монархистов и республиканцев, появились фривольные танцовщицы, которые вельми грамотно раздухарили солдатиков, а потом инициировали конфликт, быстро перешедший в вооруженный. Стража ратуши вмешалась, была частично перебита, а ратуша захвачена республиканцами. Учитывая большое количество выздоравливающих легкораненых, что явно было не случайно, ратушная стража потерпела сокрушительное поражение. Правящий князь, то есть я, приказал навести порядок. Моя дружина, в составе горцев, имперских волонтеров и абордажников берегового патруля, приступила к наведению порядка. Республиканцы и примкнувшие к ним коллаборационисты отступили в центр города и заняли оборону в ратуше. Мои войска блокировали ратушу, подтянули аркбаллисты и начали обстрел, к которому присоединился Киров, естественно, под скрытым. И через какое-то время ратуша горела синим пламенем в обоих смыслах. В это время молния, не скрываясь, облетела все объекты монархистов, а через город потянулись в порт подразделения имперского волонтерского корпуса, типа на эвакуацию. Монархисты четко поняли намек и потянулись из города. Тяжелораненых я разрешил оставить до выздоровления, союзники все-таки. В конце всего этого кровавого безобразия, группы горцев в униформе городской стражи и республиканцев прошлись по данным нам дядюшкой Кантом и устроили несчастные случаи всей возможной оппозиции. А я, проводив имперцев, кроме нанятых мною в дружину и монархистов, приступил к реформам. Весь город, кроме верфи, я разделил на цеховые районы. Каждый район имел представителя в Большом Совете, внутреннее же управление передавалось районным муниципалитетам. Глав муниципалитетов я жаловал титулами княжеских бояр, с торжественным вручением боярских перстней. Естественно, во время торжеств я поставил всем боярам заклятие преданности. Совместив наши магические способности, я, локализуя магическим лассо группу испытуемых на Елады, вмыл заклятие сразу на всех них. Верфь, не мудрствуя лукаво, я объявил своим личным княжеским леном, убедив промышленный совет, переименованный в совет верфи, что под моей рукой им будет гораздо спокойнее и выгоднее жить. Личная эскадра мне была нужна для будущего противопиратского рейда. Новые налоги я объявил почти в два раза ниже, а учитывая, что во время наведения порядка, мои валькирии, действуя под скрытым, оприходовали казну ратуши и полевую казну республиканцев, которую они на свою беду решили заныкать в подвалах госпиталя. И на эти затрофейные деньги я заказал на верфях 6 линкоров, с предоплатой 100%, и все городские мануфактуры получили жирные заказы, в том числе для княжеской дружины, куда я привел городскую стражу и сил берегового патруля, что оживило местный бизнес. Вся городская стража состояла теперь из горцев, а командовал ими генерал Сорт, бывший в отставке по болезни в имперской армии. Своим наместником я назначил мастера Канта. Им я оставил военную и гражданскую паузу, на которой все чиновники и стражники должны были приносить клятву верности князю, а параллельно встроенный амулет, созданный мной лично, накладывал заклятие преданности. Своим наместником и горцу экс-жениху, ставшему начальником городской стражи, отдельной от дружины структуры, я оставил браслеты магосвязи. Ну и ввиду окончания практики, нашей группе пора было отправляться назад в академию. Глава 34. А у меня снова началась учеба, и нашу группу отметили в академии за самую продуктивную тематическую практику, и по этому поводу я закатил банкет для всей академии, заказав выездные фуршеты нескольким самым шикарным столичным ресторанам. Ну а потом снова потянулись учебные будни, начались занятия по климатической магии, то есть мы изучали возможность локального воздействия на погоду. А в это время в кабинете императора были на докладе начальники Багряной палаты князь Бексик и директор магической академии герцог Ливин. Разговор шел о маркизе Гаге. Император, закончив чтение отчета, задумчиво протянул: «Резвый у тебя курсант, герцог. Не успел стать маркизом, как уже и князь-правитель вольного города. «Сир», — сказал князь Бексик, — «он еще и князь горного племени. Ну я и говорю, шустрый юноша, и не совсем понятна история с этим горским княжением. Сир, так он женился на горской княгине, которой по наследству оказалась моя бакалавресса. А что там за история с его апартаментами? Сир, ко мне прибежал мой комендант с трясущейся руками и доложил, что маркиз, который теперь и князь, сказал, что ему теперь не по титулу он женится, и кинул ему на стол кошель с его годовым жалованием. Ну я посмеялся и, приказав ему сдать половину суммы в казну академии, разрешил эту пертурбацию. Хотя, честно говоря, то, что моя бакалавресса потомственная горская княжна, было для меня сюрпризом. Для меня тоже, хмуро сказал князь, а император добавил, ну что же, раз пока все его действия идут на благо империи, пусть продолжает, но держите его под контролем, тем более, что его невеста ваша сотрудница, и ваша тоже. И довольно ухмыльнувшись переглядком своих сановников, император продолжил, и форсируйте его разборку с пиратами и еще дайте-ка ему имперскую адмиральскую каперскую золотую пайцзу, пускай он прижмет пиратов. А то они больно обнаглели в последнее время. Ну а я грыз гранит магической науки. Магическую климатологию нам преподавал метр Ликур. Жутко элегантная личность, похожая на графа Дракулу и Дриана Гри одновременно, оформивший свою аудиторию под капище духа огня, но при этом добрейший души человек. Именно на его занятиях я узнал, что местные капитаны парусников возят магов, владеющих управлением ветрами, бесплатно, так как в штиле они могут создавать точечный ветер. Это дало мне идею по созданию амулетов ветра для своей эскадры. Конечно, улучшенные энергетические капсулы — это хорошо, но моторесурс паровых машин надо бы поберечь малость. Строительство моих линкоров подходило к концу. Адмирал Тьядин уже набрал команды и привел их к присяге. Осталось установить мои фирменные автоматические эргбаллисты-косилки, но это я решил сделать в открытом море, подвезя установки на дирижаблях, ибо светить уровень вооруженности своей эскадры я не хотел. Мы с Фей решили после занятий остаться в наших здешних апартаментах, в бывших личных моих, которые я расширил на 2 полных этажа башни, отсыпав чуток золота местному коменданту. Оформили мы все с элегантной роскошью. У Фей был немаленький запас предметов роскоши в местной квартире, откуда она со всем скарбом перебралась ко мне. Ну и я кое-чего добавил из замка. Короче, про наши апартаменты в академии ходили легенды. Как только фея сервировала стол, а я стал отковыривать сургуч с бутылки столетней бычьей крови, так по закону подлости зазвонил дверной колокольчик, и ординарец, дежурная валькирия из четверки Мари, доложила, что к нам прибыл с визитом начальник багряной палаты князь Бексик. Глава 35. Князь первым делом поздравил нас с помолвкой и сходу предложил себя в посаженные отцы для феи, ибо у нее тут не было родственников. Со свадьбой, конечно, был еще тот геморрой торжества в замке, это раз, большая свадьба в моем княжеском городе Мария 2, ну и свадебный праздник в моем горном княжестве. Но князь, охотно пригубив, и не один раз, старого вина, перешел к серьезным вопросам. Первым делом он от имени императора сделал заказ на 100 кораблей разных классов, причем цена была нормальной. Во-вторых, он поднял вопрос о базировании в море имперской эскадры, и тут я выдвинул встречное предложение. Дело в том, что под шумок я явочным порядком раздвинул границы земель вольного города Мария на добрую 100 километров, и теперь база имперского флота мне тут очень бы не помешала. На моих новых землях была очень удобная бухта, обрамленная ожерельем рыбацких деревушек, населенных странным племенем Мама. В этом племени царил матриархат и было очень мало мужчин, так что женихов прекрасные рыбачки искали на стороне, причем мужья были контрактные, то есть брак осуществлялся только до рождения ребенка, после чего в большинстве случаев мужа на час отправляли во свояси, а в деревнях этого странного племени рождались в основном девочки. Именно там я и предложил строить имперскую морскую базу, а вдобавок к этому заранее прислать экипажи на строящиеся корабли, дабы они принимали участие в монтаже и параллельно учились. Ну и в качестве здоровенной изюминки на пирожном, я предложил сделать на этой базе и воздушные причалы для дирижаблей, что не будет нарушением старых законов, ибо князь Гак, хозяин данных земель, дает на это соизволение. И еще князь сообщил, что убийцы моих родителей, капитан Осьминог и баронет Киттер, теперь безвылазно сидят на Черной горе, но их эскадра по-прежнему пиратствует. Так что расстались мы на вельми положительных интонациях, но не обошлось и без моментов типа «Вы, Штирлиц, останьтесь». Уже уходя, Князь шлепнул себя ладонью по лбу и сообщил, что император назначил князю и княгине Гак аудиенцию, имеющую быть через неделю. И начался большой кошмар под названием «Нам нечего одеть». Согласно политеса, как правящий князь, я должен бы явиться со свитой из трех человек, и я взял Мари, Лолу и Адель. И теперь мои дамы носились, высунув язык и рассыпая потоки золота. Хорошо хоть, что в сокровищнице замка и среди трофеев было много шикарных бранзулеток, и горцы тут подогнали от себя в Марию сундук со старинными сокровищами, который очень вовремя был доставлен дирижаблем ко мне в замок. Короче, когда мы появились при дворе, поток завистливых и злобных эмоций буквально накрыл нас. Но это было позже, а пока вдруг нарисовался мой дядюшка-герцог и рассказал о своей проблеме. Стали пропадать суда с ценными грузами, и несмотря на страховку, дядюшка нес финансовые потери. Но что более чем важно, репутационные расследования показало, что где-то то ли в порту, то ли в конторе сидит крот. Всего было три подозреваемых, и я предложил решение из земной истории. Там, когда в штабе генерала Брусилова появились утечки, начальник контрразведки генерал Клембовский приказал показать попавшим под подозрение штабным офицерам адресную дезу и по ответным действиям противника вычислил предателя. Я предложил загрузить три корабля драгоценным грузом, золото предоставил я, и слить информацию подозреваемым, предоставив остальное мне. Все три курьерских трампа сопровождали мои дирижабли под скрытым. Я шел на молнии. На Бездне и Кирове были добавлены абордажные команды из моих новомодных морпиховских учебок, это была их боевая практика. Независимо от результата похода, они должны были протнести в клюве захваченный пиратский корабль. Сначала было нападение на первую цель, но это был случайный пират, которому не свезло попасться молнией. После быстрого, но жесткого допроса выяснилось, что это дезертир из одного из республиканских флотов, устроившие мятеж на Баунти, которые знать не знали про драгоценных курьеров. Второй номер дошел без приключений, а вот третий был атакован пиратской эскадрой из четырех единиц, и тогда в воздухе привился грозный силуэт Кирова. Пираты после первого залпа и проявления в воздухе над своими мачтами страшного монстра из легенд спустили паруса и флаги. Мятеж на Баунти, восстание экипажа британского корабля Баунти, произошедшие 28 апреля 1789 года во время экспедиции за хлебным деревом в Тихом океане. Мятеж против капитана Вильяма Блая возглавил его помощник Флетчер Кристиан. Капитан со своими сторонниками был высажен в шлюпку и, совершив морской переход почти в 7000 километров, спасся. Бунтовщики попытались основать колонию на тропическом острове, но все кончилось резней и поздней каторгой для части бунтовщиков. Глава 36. Императорский дворец напоминал гибрид Эрмитажа с средневековым замком, то есть взяли Эрмитаж и построили сверху него замок с донжоном. Обстрел глазами князя Гага, его невесты и спутниц был буквально ураганным. Я был в черном мундире своей дружины, отделанным серебром, с бриллиантовыми княжескими вензелями в петлицах и, естественно, с шевроном маркиза и адъюнкт-магистра, на груди сияли туземные ордена, на шее висела панагия горного князя на золотой цепи. По настоянию феи в серебряных пуговицах мундира были черные горные изумруды, на плечах пребывал черный плащ с алым подбоем, короче, гибрид Штирлица и Дарт Вейдера. Мои валькирии были также в мундирах дружины, в коротких юбках, шортах, черных лосинах и белых лаковых сапожках с изящными золотыми шпорами. Ансамбль дополняли шикарные серьги с рубинами и бриллиантами и диадемы из горской коллекции, грубоватой формы, но с очень достойными камнями. Княгиня Фейт, маркиза Гаг, была в алом платье из драгоценной старинной парчи, секрет производства был ныне утерян. Усыпанная черными изумрудами и сапфирами, серьги по цене дирижабля и древняя диадема, выглядевшая шикарнее любой короны. Пока мы были в большом зале приемов, в нас буквально дыры протерли, а уж когда к нам подошли старый граф Люка с виконтом и дружески со мной поздоровались, начался просто ажиотаж перешептываний. Но тут я почувствовал три злобных взгляда со стороны трех матерых вельмож. Гагдарант определил их как владельцев алмазного квадрата, герцогов, Снулса, Маллина и Эка. Герцог Тьят отсутствовал по причине болезни. Я так понял, что помимо неприязни к нашей семье, мой дядюшка был единственный владелец пайцзы на перевозке алмазов по морю и драл с алмазных герцогов три шкуры. Так еще я поломал им игру, пригрев второго виконта Тьедина, который теперь был у меня адмиралом эскадры. Они еще не знали, что мы с Фей тайно просители герцога Тьеда и малость подлечили его, по крайней мере он избавился от жутких болей. Мы были под личинами горских шаманов-лекарей и сказали, что нас нанял виконт Тядин за 100 тысяч золотых, и герцог немедленно оформил завещание и Пайцзу на совладение феодом на виконта. Но и у меня был личный счетец с алмазным герцогом. Крот в дядюшкиной конторе был от их секретной службы, а пиратская эскадра, напавшая на его курьерский трамп, имела прямое отношение к убийцам моих родителей, капитану Осьминогу и баронету Киттеру. Ну ничего, скоро я навещу Черную гору, и, как говорил известный герой Роберта Льюиса Балфура Стивенсона, живые позавидуют мертвым. Но тут по залу пробежал как бы электрический ток. Явился император, солидный харизматичный дядечка, магия и харизма от него буквально сквозила, и тут фейс хохмила. Она выстрелила суккубовской флюидой с элементами восторженного ужаса, и император, нарушая заведенный распорядок, направился прямо к нам. Впрочем, монархи, они всегда вне этикета. Я отдал гвардейский поклон, фей сделала книксон, а император милостиво нас приветствовал, поздравил с помолвкой и разразился длинной речью на тему того, как надо служить империи. Что вот молодой маркиз и князь мало что сокрушил врагов империи, но и прирастил империю новыми землями. Мне был пожалован орден бриллиантовых мечей, фей получила орден имперских заслуг. Мы поблагодарили монарха, и я попросил отметить ребят из своей группы, сказав, что без них победы могло и не быть, на что получил комплект орденов попроще и для них. Глава 37. Банкет был скучноватым и по атмосфере, по меню. Разговоры были скучны, меню состояло из непонятных изысков, и я решил несколько рассеять скуку. Тут ко мне как раз обратилась графиня Жур, пассия императора, спросив, как я умудрился в одиночку разгромить армию республиканцев, на что ответил, что рассказал им неприличные анекдоты, пока они хохотали, мои воины взяли их в плен. Графиня сразу попросила рассказать этот анекдот, на что я смущенно ответил, что как-то при дамах это не совсем прилично, но тут проявил интерес сам император, который приказал дамам заткнуть уши и сделал мне приглашающий жест, и Остапа, как говорится, понесло. Анекдот звучал следующим образом. Танцует дама с кавалерийским офицером и спрашивает, а мол правда, что ваш приятель капитан Режевье не очень хорошо воспитан, на что офицер возмущенно рассказывает следующую историю. И не говорите, Донна, вы только представьте, пользую я в парке козу, а этот мерзавец высовывается из кустов и говорит, гав-гав, так бедное животное так дернулось, что у меня только рога в руках остались. После несколькосекундной паузы грянул такой хохот, что несколько придворных попадали со стульев. Сам император изволил ржать до слез. Надо сказать, что местные анекдоты были бледноваты, я бы сказал сероватые, на фоне земного хохавика, и я моментально прослыл остроумнейшим человеком. Кстати, он оказался вполне приличным мужиком для монарха. Харизма, чувство юмора, ум. Он, кстати, сразу определил меня как магистра и приказал поменять шеврон. Мы определились по дальнейшим взаимоотношениям князя Гага и империи. Я был, естественно, вассалом императора, но вольный город Марена и горское княжество оставались моими личными ленами. База имперских ВВС и ВМС была экстерриториальной, но персонал подлежал юрисдикции князя. Ну и мне пояснили цель вручения мне намедни в багряной палате золотой каперской пайцзы. Пираты в последнее время совсем обнаглели, но то, что они частенько базировались в портах суверенных государств и имперские силы не могли без объявления войны там действовать, но вот эскадра вольного города и дружина горского князя не нарушали древних канонов. Так что с пиратами будем бороться официально, теперь они предо мною вдвойне вне закона, а может и втройне. Ну а потом неожиданно герцог Ливин вручил мне лично диплом магической академии и шевроны магистра. Ну что же, будем соответствовать. И Мурса в виде милого котика ростом себе по колено буду теперь являть народу, ибо магистр без фамильера — это неприлично. У императора, кстати, фамильером был орел, у князя Бексика хорек, а у герцога Ливина филин. Но, как сказал мне Гагдарант, моему Мурсу, они и в подметки не годятся. Кстати, когда мы с Фей заезжали в академию за вещами, шутка про гав-гав неслась со всех сторон. Глава 38. Первая свадьба была у меня в замке, и это был полный дурдом. Хорошо, что Гагдарант и мои валькирии взяли на себя все хлопоты. Ну и дядюшка Фердинанд назначил себя моим посаженным отцом и принял бурное участие в процессе подготовки. Они, кстати, сдружились с Гагдарандом и по ночам керосинили в винном погребе замка. Я спросил у Искина по магосвязи, а как он умудряется пьянеть, будучи аватарой, на что он сказал, что легко осваивает эманации собутыльника. Адильмари и Лола были подружками невесты, причем ревности я не наблюдал ни у кого из них. Ну а когда фей хихикая призналась мне, что малость подучила их, как она выразилась, нежным сторонам взаимной любви, я уже ничему не удивлялся, даже тому, что теперь каждую ночь в моей постели помимо фей, был кто-то из валькирий, а то и не одна, и их ласки были направлены и на меня, и друг на друга. Так что, замечательная у нас растет молодежь. Как сказала фей, по законам их планеты, лорд, его супруга и телохранительницы, это одна семья. На планете фей, кстати, охранителями высших вельмож традиционно работали женщины. Согласно традициям, лорд должен был делиться толикой праздников со своими вассалами, и я не стал экономить на пейзанах. Я заказал в столичных ресторанах фуршеты на главных улицах своих деревень. Узнав об этом, столичный свет рухнул челюстями на паркет. Все стали подсчитывать стоимость крестьянского праздника и умножать его на 1000, дабы определить размеры богатства этого князя-маркиза, ибо больше 1000-й доли своей казны ни один здравомыслящий дворянин на быдло не потратит. Но все их расчеты оказались ошибочными, ибо помимо прибыли от оружейных и морских контрактов, мой военный поход принес мне порядка 300 миллионов золотом и серебром, так что я мог ни в чем себе не отказывать. Свадебный банкет в замке тоже стал притчей во языцах, ибо я добавил туда земной кулинарии в стиле сталинской книги о вкусной и здоровой пище, ну и гвоздем программы были неизвестные тут плов, шашлыки, чебуреки и куры-гриль. Все это освоили мои повара, не без помощи Гагдаранда, и гости, в буквальном смысле этого слова, обожрались. И почивший меня своим посещением императорской чете, эти кулинарные изыски весьма понравились. Император спросил меня, откуда взялось все это великолепие, на что я ответил, что придумал это в военных походах, ибо война войной, а офицерская кухня должна быть на высоте, после чего император пообещал прислать ко мне на кухню своего повара на стажировку и в качестве свадебного подарка пожаловал меня чином генерал-лейтенанта гвардии и подарил мне шикарный меч, а княгине дорогущее роскошное ожерелье. А императрица, обнимая фей, прошептала ей на ушко: «Гав-гав», и они стали ржать, обнявшись. Волны зависти в среде столичной аристократии стали после этого буквально зашкаливать, так что пора было отправляться на Мангазею в Марену.